Глава 10. «И видел я, над сводом, что был распростерт над головами у херувимов, виднелись словно бы очертания трона из лазурита. Господь сказал тому, кто был облачен в льняные одежды: подойди и встань меж кругов под херувимами, и набери полные пригоршни углей, что пылают меж херувимов, и брось пылающие угли на этот город». И я увидел, как он подошел. Херувимы стояли с южной стороны от храма, когда он подошел к ним, и облако окутывало внутренний двор. После того, как слава Господня поднялась с херувима и встала у порога храма, весь храм был окутан облаком, а двор был наполнен сиянием славы Господней. Гул крыльев херувимовых был слышен даже во внешнем дворе храма, и был он подобен голосу всемогущего, изрекающего слово свое. Когда он повелел тому, кто был облачен в льняные одежды, «возьми огонь, что пылает меж кругов, меж херувимами», тот подошел и встал подле колеса. И один из херувимов протянул руку к огню, что пылал меж херувимами, и взял этот огонь и наполнил им пригоршни того, кто был облачен в льняные одежды. Тот взял огонь и отошел. У херувимов под их крыльями виднелись подобия человеческих рук. Я видел 4 колеса подле херувимов, подле каждого херувима было по колесу, и выглядели эти колеса так, будто они из хризолита. Очертания всех 4 колес казались одинаковыми, будто внутри каждого колеса находилось еще одно. Когда херувимы двигались, они могли двигаться в любую из 4 сторон. Им не надо было поворачиваться, когда они двигались. Туда, куда было обращено лицо, туда они и двигались. Им не надо было поворачиваться, когда они двигались. Все их тело, спины, руки, крылья и колеса усеяны были глазами, все 4 их колеса. Вот эти-то колеса и называл кругами голос, который я слышал. 4 лица были у каждого из них. Одно — лицо херувима, другое — лицо человека, третье — лицо льва, четвертое — лицо орла. И херувимы, те самые существа, которых я видел у реки Кивар, поднялись над землей. Когда двигались херувимы, возле них двигались и колеса, и когда, взмахнув крылами, херувимы поднимались над землей, колеса от них не отставали, но всегда находились подле них. Когда херувимы останавливались, останавливались и колеса, а когда херувимы поднимались, вместе с ними поднимались и колеса, ибо и в колесах был дух существ. Слава Господня отошла от порога храма и встала над херувимами. Херувимы взмахнули крылами, и у меня на глазах поднялись над землей, и когда они удалялись, колеса были возле них. Херувимы остановились у восточных ворот дома Господня, и слава Бога Израилева пребывала над ними. Это были те самые существа, которых я видел в подножии Бога Израилева у реки Кивар, я их узнал. Это были херувимы. У каждого было по 4 лица, у каждого по 4 крыла, а под крыльями — очертания человеческих рук. И очертания их лиц были подобны тому, что я видел при реке Кивар, и каждый из них двигался вперед лицом.